Постепенно Рамамурти акклиматизировался на каракорумских высотах и тогда начал постигать возвышающую душу и отдаляющую от мира красоту Хималайи, царства вечных снегов. Ему казалось, что сердце налилось холодной жидкостью, стало прозрачным и твердым, как хрустальная чаша. Между его прошлой жизнью все краски и впечатления, которые он любил, так как только может любить художник, и этим миром неизменной ясности и холодных красок, не было связи. Недоступные сверкающие вершины были полны грозного покоя. Художник делался частицей огромного мира вечных снегов, и все его переживания становились как бы космически большими и ясными. Теряли свое значение тайные и неясные движения души, они становились простыми переливами света и теней, красок и отблесков, отраженными, отброшенными, непринятыми в себя, подобно солнечным лучам на белых коронах гор. Мир, из которого он пришел, царство цветущих знойных равнин, напоенных влажностью, пропитанных цветением и разложением буйной растительности, был гораздо разнообразнее и в то же время мельче. Но зато бесконечное множество людей во всем неисчерпаемом богатстве их облика и стремлений продолжало притягивать Даярама туда, вниз, куда неудержимо пробирались на равнины Индии горные речки через все бесчисленные заграждения. Рамамурти инстинктивно чувствовал, что небесное очарование Гималаев не по силам ему, как человеку и художнику. Та завеса, что отделяет зримую жизнь от обобщения искусства, здесь была совсем тонкой. Но взгляд сквозь нее уводил в такие дали мира, которые были доступны лишь мудрецу, Видваттапурна, но не ему. Великий друг Индии, русский художник Николай Рерих, тот смог осилить и передать, вместить в себя этот взлет тяжких масс самой Матери Земли в небо, навстречу потокам солнца днем или огням далеких звезд ночью. Все мечты и радости Рамамурти были всегда в живом, в красоте движения форм природы. Древний творческий гений индийского народа, составивший бессмертную славу страны на протяжении более 2000 лет, переживший культуру Крита и Эллады, во все века черпал свои силы в неистощимом богатстве чувств человека, находившегося в теснейшей связи, единстве с природой. Из земли и солнца, подобно буйной растительности тропиков, вливались в людей созидательные силы, требовавшие выхода в искусстве. Скульптура и архитектура древней Индии так и не была превзойдена ни одной страной мира. Живопись та яростно уничтожалась мусульманскими завоевателями. При взгляде на тысячелетние фрески Аджанты, по-прежнему очаровывающие весь мир, можно представить, какие сокровища живописи были утрачены в трудном историческом пути Индии. Но странным образом в расцвете национальной культуры, начавшемся после освобождения Индии от английского владычества, именно живопись заняла первое место, в то время как скульптура пошла путями рабского подражания или древности, или безобразному отрицанию искусства, родившемуся в западных странах, одичавших в гонке технических усовершенствований и создании массы вещей, поработивших ум и сознание человека.